Зеркало честности. Как минимум, одно исследование доказало, что 10% общения между супругами строится на лжи. В ходе еще одного исследования выяснилось, в 38% случаев разговоры между студентами колледжа содержат ложь. Обман повсюду, причем сами лжецы называют отношения, выстроенные на обмане, менее приятными, нежели честное и правдивое общение. И в этом нет ничего удивительного, ведь доверие пробуждает самые позитивные чувства, а обман порождает подозрение и недоверие. Согласно исследованиям, люди ассоциируют все формы лжи с неполноценными отношениями, даже если речь идет о так называемой «белой лжи», призванной щадить чужие чувства. Как только человек решает говорить одну только правду, он сразу обнаруживает, что людей, разделяющих такую позицию, практически не встретишь. Их очень мало. Честные люди – отрада для души. Они говорят только то, что думают. Они не скажут вам в лицо одно, а за глаза другое. Они откровенно сообщат, в чем ваша ошибка, когда вы сваляете дурака. И именно поэтому их похвалу никогда не примешь за банальную лесть. Честность – это дар, которым можно поделиться с другими. Это источник силы и гениальной простоты. Если мы попытаемся говорить правду вне зависимости от обстоятельств, нам не нужно будет готовиться ни к одному разговору. Если в прошлом мы никому не лгали, то в настоящем и будущем нам не надо будет следить за своими словами, чтобы не путаться в показаниях. В любой момент мы просто можем быть самими собой. Взяв за правило быть честными со всеми, мы избавляем себя от многочисленных масштабных проблем, и все это ценой всего лишь маленького неудобства – говорить только правду. Не стоит, однако, усугублять это неудобство. Совсем не обязательно, чтобы собеседники слышали от вас в свой адрес одну лишь горькую правду, то есть только нелицеприятные вещи и оскорбления. Ведь вы просто хотите поделиться с ними информацией, которая, на ваш взгляд, должна быть им интересна. Но чтобы научиться комфортно жить с такой позицией, потребуется некоторая тренировка. Придется изменить планы, отказаться от приглашений, которые вам не интересны, вести переговоры по контрактам, обсуждать чужую работу, и все это, будучи честным перед самим собой в отношении того, что вы думаете и чувствуете. Для этого придется хорошенько проанализировать собственную жизнь. Ведь чтобы не лгать, нужно понимать, что является правдой в данный конкретный момент. Придется покопаться в себе. Что вы за человек? Насколько придирчивым и мелочным вы стали со своей правдивостью? Может быть, вы обнаружите, что некоторые из людей, которых вы называли своими друзьями, таковыми не являются. Ведь вы постоянно лгали, чтобы избегать общения с ними, или не высказывали своего истинного мнения, опасаясь конфликта. И ради чего вы должны делать это дальше? Возможно, вы осознаете, что если станете честным, то отношения с некоторыми людьми сохранить не получится. Все мы связаны узами, которые приходится поддерживать, нравится нам это или нет. Семья, родственники мужа или жены, коллеги, работодатели и так далее. И тактичность часто позволяет сглаживать конфликты. Придержать язык или перевести разговор на относительно безопасные темы – это совсем не ложь. К тому же вам не придется отрицать правду в будущем. Честность помогает выявить любые сбои в вашей жизни. Вы связаны отношениями с агрессивным человеком? В таком случае, если вы прямо будете отвечать окружающим на вопрос «Откуда у тебя синяки?», это заставит вас быстро разобраться со сложившейся ситуацией. У вас проблемы с наркотиками или алкоголем? Ложь питает и укрепляет любую зависимость. Если мы перестанем лгать о том, что у нас все в порядке, то нам уже не удастся губить свою жизнь втайне от окружающих. Говоря правду, мы раскрываем те стороны нашей личности, которые хотели бы улучшить, но не смогли. Помню, как в выпускном классе средней школы мне поручили выступить с прощальной речью. Я отказался, сославшись на то, что такой чести должен быть удостоен выпускник, проучившийся в школе дольше меня. Но я солгал. Правда была в том, что я до смерти боялся публичных выступлений и всеми способами старался уклониться от них. Тогда я был не готов признать этот факт а моя ложь позволяла не признавать его еще многие годы. Но если бы я тогда сказал директору школы правду, возможно, он переубедил бы меня, и я потом не упустил бы каких-то важных вещей в жизни из-за своей робости.